Антигона. Скажи, зачем, несчастный, ты явился? Пускай польется речь на радость нам, в нас пробуждая жалость или скорбь. И, может быть, заговорит безмолвный. Все расскажу. Хорош совет. Сперва же в заступники я Бога призову. Меня послал от алтаря его властитель здешний, мне дозволив с вами поговорить и мирно удалиться. Да будет так, прошу вас, чужестранцы, отец и сестры, всех о том прошу. Скажу, зачем явился я, отец. Я из страны своей родимой изгнан. Хотел я сесть на царский твой престол, поскольку я годами старше брата, но Этеокл, хоть возрастом моложе меня прогнал, не убедил словами и силою меня не одолел, уговорил фиванцев. О, я вижу, Эриния твоя всему виной, гадатели мне тоже говорили. И вот в Дарийский Аргос прибыл я, женился там на дочери Адраста и в клятвенный союз вступил со всеми, кто меж опийцев славится копьем, чтобы, двинувшись походом в 7 отрядов на Фивы, или пасть в честном бою, или с родной земли изгнать виновных. Но для чего я здесь? И от себя, и от лица союзников моих тебя молю о помощи, отец. Молю за тех, что обступили Фивы 7 полками копьеносных войск. Амфиарай, копьеметатель, первый, толкующий искусно птиц полет. Второй там — Эталиец, сын Энеев, Тидей. А третий — Этеокл, аргивец. Четвертый, посланный отцом Талаем, Гиппомедонт. А пятый — Капаней, разрушить он и сжечь берется Фивы. Шестым спешит сын верный Аталанты, Партенопей, аркадец, чье прозванье от долгого девичества ее. А я твой сын. Нет, порожденье Рока, жестокого, лишь названный твоим, введу на Фивы строй неустрашимый аргивен. Ныне дочерьми и жизнью тебя мы заклинаем все, отец, смири свой гнев на сына. Он стремится меньшому брату отомстить, который изгнал его и родины лишил. Ведь ежели правдивы прорицанье, и ты поддержишь нас, мы одолели. Молю тебя, ручьями и богами родимых Фив, не гневайся, склонись, ведь я, как ты, здесь чужестранец нищий. Живем мы оба милостью людей, и наш удел сегодня одинаков, а он владыкой в Фивах. Горе мне, кичится он. Над нами там смеется, но если ты со мною заодно, его я мигом без труда не свергну, вновь водворю тебя в твои палаты и сам вернусь домой, изгнав врага. Твое согласие принесет мне славу, а без тебя мне не бывать в живых.